«Знаешь, я родился в Безо». Иона обернулся и увидел еноха, опирающегося на грабли. Он смотрел на юг, вдоль стены каньона, в сторону зияющего кратера, где раньше находился злополучный поселок. Отдаленные проблески ламп мерцали там, где ходили экипажи спасателей на захламленном поле, оставшемся от Олдрина. Это была работа для механиков и старших взрослых работников. Но пруды с водорослями и стволы пиньонов нуждались в питании. Поэтому Иона тоже оказался снаружи. В провонявшем водолазном костюме, затуманившемся от его собственного дыхания и дыхания многих поколений его прошлых владельцев. Он помогал собирать недельный урожай органического шлака. Иона ответил на щелкающем наречии, какое использовал енох. «Это единственный способ разговаривать, когда вы находитесь под водой». «Да ладно тебе», – подбодрил он старшего товарища, переселившегося в купол Тайри по брачному договору. «Все это осталось позади. Мужчина никогда не должен оглядываться назад. Мы делаем, что велено». Енох пожал плечами. Они часто затекали от тяжести шлема, сделанного из старых пузырей куполов огромных размеров, которые больше не встречались в этих краях. Флегматичная отстраненность еноха была его способом адаптации, который хорошо помогал ему, когда его поженили на кузине Ионы, Ези, молодой и очень волевой девушке. Для нее было важно полное подчинение еноха, а другие качества молодого супруга ее не сильно интересовали. «Надеюсь, что когда меня пошлют жить в чужой купол, моя жена окажется нежной». Иона продолжил сгребать упавшую органику, в основном вязкие остатки растений, размякшие и переломанные после падения на дно. Но в последние десятилетия попадались и другие находки. Раковины, имевшие отверстия для рук и ног, фрагменты скелета каких-то изящных созданий, которые могли при жизни быть размером с Иону. Гораздо более совершенные существа, чем грязные черви, окапывающиеся возле куполов. Больше даже, чем легендарные змеи и рыбы, описываемые в сказках Старой Земли. Папа Паналины, старый учитель Ву, хранил коллекцию падающих сверху находок в маленьком музее на востоке Тайри, где были аккуратно помечены экспонаты. Самые старые, найденные по меньшей мере 10 бабушек назад, когда свет и тепло еще достигали дна. Иона считал это невероятным. Возможно, это тоже легенда, как и Старая Земля. «Эти образцы, видишь, они становятся все сложнее, Иона», объяснял старик Ву, показывая ему ряд жилистых водорослей. «Как ты думаешь, что это?» «Это оставили зубы существ, которые живут на растениях или среди них. И тут, видишь, напоминает место укуса. Контуры листа, откушенного зубами. Может, это растение и упало к нам, потому что его обгрызло это существо». И он угадал, что это может означать, пока сгребал растительный шлак и укладывал его в сани, все еще представляя себе размер челюстей, которые могли отгрызть настолько жесткий волокнистый побег. А ведь здесь все было так раздавлено. «Как может что-то жить на поверхности?» Спросил он Ву, который, как рассказывают, прочел все книги, существовавшие в колониях каньона Клеопатры, а многие по 2-3 раза. Ведь основатели говорят, что атмосфера ядовита. «Да, в ней диоксид углерода и серная кислота. Я показал тебе, как с помощью листьев пиньонов мы разделяем эти два вещества и используем в своих мастерских. Одно мы выдыхаем, а другое обжигает. Хотя в небольших количествах оно пахнет приятно». «Потому что основатели по мудрости своей запустили нам в кровь симбионтов. Это существа, которые помогают нам справиться с давлением и газами, убивающими людей, которые до сих пор живут на порабощенной земле». Иона не хотел представлять себе крошечных животных, которые бегают по его телу, даже если ему от этого хорошо. Каждый год в колонии отбирали десятки детей, чтобы готовить из них специалистов для изучения таких вот полезных вещей, биологических. В область, которая интересовала Иону, ушли немногие, а специализироваться по ней разрешалось единицам. «Но существа в крови могут помочь нам только здесь, где пиньоны предоставляют нам воздух для дыхания. Наверху концентрация яда слишком велика». Иона показал рукой вверх. «Поэтому никто из всплывших не вернулся». Раз в год или два колонисты теряли человека в том аду, что ждал наверху. Чаще всего из-за аварий. рвался трос или отцеплялся балласт, после чего несчастный падал вверх. Другой распространенной причиной было самоубийство. Но реже всего это происходило по причине, о которой все матери запрещали не только говорить, не разрешалось даже упоминать ее, по запретной причине. И только сейчас, после того, как всплыл Безо с тысячей жителей и взорвался Олдрин, каждый втайне вспоминал о ней. «Даже если ты переживешь резкое изменение давления, один вдох там, и твои легкие будут выжжены будто огнем», ответил вчера старый учитель Ву. «Именно поэтому основатели расселили живых существ немного выше, чем нас, но под защитой слоя температурного перепада, который поглощает большую часть яда, не достигающую нашего дна». Старик замолчал, ласково поглаживая странный скелет со множеством челюстей. «Но кажется, жизнь нашла способ прекрасно существовать возле самой границы. Настолько близко, что я начал удивляться тому...» Резкий голос вырвал его из раздумий. «Иона!» На этот раз Енох напомнил ему, что нельзя забывать о работе. Вот почему хорошо работать парами. Он принялся двигать граблями. Мама снова была беременна, так же, как и тети Леоры, Сасан. В это время женщины всегда были на взводе, ожидая, решит ли ребенок появиться на свет, и если решит, то каким, здоровым или уродцем. Нет, возвращаться с работы только с половиной нормы никак нельзя. Так они с Енохом проковыляли уже достаточно далеко от дома, перетаскивая за собой сани на другое место, где верхние океанические течения часто сбрасывали в каньон разные интересные вещи. Пруды и пиньоны постоянно требовали подкормки свежей органикой. Особенно в последние десятилетия, после того, как старое вулканическое жерло потухло. Книга изгнания гласит: «Мы спустились сюда к жерлам, когда море было горячим и молодым. Они стали мелководным убежищем для свободных людей, спасающихся от Косса, когда кометы непрерывно падали на Венеру, вбивая в нее жизнь, охлаждая ее лихорадку и стимулируя движение в ее венах». Иона имел смутное представление о кометах. Это большие шары, летящие из невероятной пустоты, которые божественные существа с магическими способностями швыряли на планету. Шары изо льда, бело-голубого вещества, образующегося на нижних сторонах валунов в быстрых подводных течениях. О кометах в книгах говорилось, что они размером с каньон Клеопатры. Иона посмотрел на уносящиеся ввысь стены, ограждающие мир, который он знал. Кометы настолько огромны. И они каждый день сталкивались с Венерой, так же, как за столетия до прихода колонистов огромные айсберги падали на родственный мир Старой Земли. Возможно, их было несколько миллионов, собранных сначала человеческой цивилизацией, а потом магистрами Косса, которые сами смогли посылать айсберги. Задача настолько великая, что почти невероятная. Так много льда, так много воды. Ее уровень все выше, она может заполнить небо, даже ядовитое небо Венеры. Так много, что она может заполнить все существующее. «Иона, осторожно!» Крик Еноха заставил его пригнуться. Иона оглянулся, точнее, попытался, неуклюже ворочая тяжелый комбинезон, поднимая облака гадкой илистой мути, шаркая ботинками по дну. «Что? Что такое?» «Над тобой, берегись!» Оборачиваться назад нелегко, особенно в спешке, и затуманенный лицевой иллюминатор мешал смотреть. Только сейчас Иона увидел, что к нему несется огромная тень, она быстро приближалась из темноты. «Беги!» Лишний раз просить его не пришлось. Сердце колотилось от ужаса. Иона изо всех сил отрывал от дна тяжелые водолазные ботинки, кинувшись к ближайшей стене каньона, ощущая, а потом и увидев массивную извилистую тень, стремительно падающую на него с высоты. В тусклом свете далеких куполов он разглядел чудовище, находящееся уже на расстоянии одного быстрого смертельного скачка. Иона увидел зияющую пасть и два ряда огромных сверкающих зубов. Извивающееся чудовище будто вынырнуло из ночного кошмара. «Я не успею». Стена каньона была слишком далеко. Иона круто развернулся, подняв столб мутного ила. Присев на корточки, бессмысленно мыча от ужаса, он поднял свое единственное оружие – грабли для сбора органического мусора со дна. Он махал ими из стороны в сторону, надеясь попасть в угол гигантской челюсти, несущейся на него из полумрака в обрамлении четырех хищных глаз, как упоминавшийся в старых книгах дракон, догоняющий добычу. Иона был беззащитен, а грабли были лишь жестом неповиновения судьбе. «Давай, монстр!» План был неплохим, учитывая внезапность ситуации. Он не сработал. Но этого и не требовалось. Грабли треснули, и гигантская пасть поглотила Иону, врезавшись в ил. Он был пойман, но не раздавлен, не разрезан и не пережеван страшными челюстями. Готовый ко всему, он стоял под грохнувшимся на дно чудищем, только теперь звук был гораздо громче, чем ежедневный грохот падающих органических осадков. Земля дрогнула, и наступила тишина. Какой-то скрип, и снова тишина. И мрак. Внутри гигантской пасти Иона сначала ничего не видел. Затем появились слабые проблески. Это был свет пиньонов из соседнего купола мансад. Свет лился через отверстие. Отверстие в гигантской голове. Оно увеличивалось. Давление океана разрывало плоть существа, предназначенного для гораздо меньших глубин. Затем Иона почувствовал запах. Запах смерти. Конечно, такое существо никогда не ныряет на глубину по собственной воле. Вместо голодного монстра Иона наткнулся на поток, увлекающий труп к его последнему пристанищу. Эта встреча может оказаться веселой историей, которую он будет рассказывать в старости, если удача от него не отвернется. Прямо сейчас он чувствовал боль от ссадин, злость, смущение и беспокойство по поводу заканчивающегося запаса воздуха. Выхватив из-за пояса нож, Иона стал прокладывать путь из ловушки. Был еще один повод поспешить. Если его спасут другие, он не сможет заявить, что это органика для Тайри, его клана и семьи, для его приданого, для повышения его ценности в качестве мужа. Сосредоточенные тычки подсказали ему, что Енох был рядом. Вскоре в разрезе щеки появилась рукоятка грабель. И вот они уже оба рвали и распиливали жесткие ткани, отбрасывая в сторону сгустки сморщенных мышц и кожи. Шлем был непроницаем для соленой воды, но острые запахи могли проходить через мембрану. Наконец Енох протянул ему руку, и Иона выскочил наружу. Прошел несколько шагов и рухнул на колени, откашливаясь. «Вон другие подходят», — сказал ему друг. Иона посмотрел вперед. Несколько мужчин в костюмах и шлемах торопливо приближались, размахивая светящимися лампочками и самодельным оружием. За ними быстро двигалась грузовая субмарина. Ряд пузырей средних размеров, приводимых в движение ручными винтами. «Помоги мне залезть», — сказал он Еноху. Вместе они начали искать способ, как забраться на голову чудовища. Это был опасный момент. Без четкого разделения собственности могли вспыхнуть драки между спасательными экипажами разных куполов. Как это произошло в прошлом поколении вокруг последнего горячего жерла на дне каньона Клеопатры. Только когда погибло несколько десятков человек, бабушки помирились. Если Тайри отстоит право на труп, то по действующим правилам следует выделить щедрый подарок каждой колонии, но лучшая и большая часть достанется Тайри. Теперь мир и честь зависели от его скорости. Но череп был огромный, скользкий и гладкий. Почти не имея времени на размышления, Иона решил рискнуть. Он полоснул по упругому тросу, связывающему мягкий комбинезон с подвешенным грузом, надежно удерживающим его на океанском дне. Он тут же ощутил непреодолимую тягу, толкающую его к небу и гибели. Ту же самую силу, что вздернула колонию Бизо несколько дней назад, отправив купол со всеми его обитателями в долгое падение вверх. Енох понял его рискованный маневр. Схватив Иону за руку, он сунул ему за пояс грабли и нож. Все было в порядке. Они были готовы. Сила, влекущая его к поверхности, слегка ослабла. Иона кивнул другу и прыгнул.